Глава 189. «Бывало и лучше», — отмахнулся я, делая глоток. «Но все нормально». Горячая жидкость обожгла горло, но принесла некоторое успокоение и позволила взбодриться. В этот момент в шатер вошел Броган. Его лицо было озабоченным. «Офицер, у нас гости!» — сразу выпалил он. Я отставил кружку и начал застегивать сюртук, за которым последовали ремни, кираса, шлем и все остальное. Штаб-сержант продолжал докладывать. «Показался отряд мятежников. Около 200 верховых движутся в нашу сторону». Я уже ощутил, как адреналин разгоняет остатки сна. «Боевая тревога. Готовимся к обороне лагеря». Броган кивнул и поспешил отдавать приказы. «Спасибо за эфока, Леона», — сказал я, выходя из шатра. «Оставайся в лагере и помогай медперсоналу». Она кивнула, но в ее глазах читалась неподдельная тревога. «Будьте осторожны, офицер». Я вышел из шатра и направился к позициям. Ветер приносил запахи сухой травы и поднимал облака пыли, делая затруднительным изучение деталей приближающегося отряда мятежников. Тем не менее, было понятно, что ехали они медленно, не выказывая агрессивных намерений. Легионеры уже заняли позиции, пулеметы были установлены там, где я и приказал. Бойцы готовились к возможной атаке. Я наблюдал за противником. Их цезари степенно шагали, всадники держали оружие опущенным. «Странно», – пробормотал я. «Не этого я ожидал». В этот момент от их отряда отделилась одинокая фигура. Человек вел Цезаря в поводу, шел с непокрытой головой и явно без оружия. Он направлялся прямо к нашим позициям. «Что они затевают?» – зло сплюнул Броган. «Не знаю», – спокойно ответил я. «Но это мало похоже на подготовку к атаке». Человек остановился на расстоянии около 250 метров, не делая больше попыток приблизиться. «Может, подстрелить?» Без лишних эмоций предложил поющий. «На все согласится, когда у него будет лишняя дырка в заднице». «Нет», – отрезал я. «Будьте все наготове, но не стреляйте без приказа или явной угрозы». Я вздохнул и потер небритый подбородок, принимая решение. «Пойду к нему. Узнаю, что им от нас нужно». «Офицер, это может быть небезопасно», – проворчал Броган. «Вдруг это ловушка?» «Вдруг бывает только пук», – пронеслась у меня хулиганская мысль. Но вслух ответил другое. «Возможно. Но если они хотели напасть, сделали бы это иначе. А сейчас мы только теряем время». Я двинулся вперед, стараясь держать руки на виду. Земля под ногами была твердой и сухой. Каждый шаг отдавался глухим стуком. По мере приближения я разглядел незнакомца лучше. Высокий, крепкого телосложения, с острым взглядом. Его лицо было спокойно, а в глазах читалась уверенность. Когда между нами осталось около 10 метров, я остановился. «Кто ты такой? И что тебе нужно?» – громко спросил я. Он слегка улыбнулся. «Мое имя Алрик, младший офицер», – ответил он уверенным звучным голосом. «Я пришел поговорить». «О чем?» «В первую очередь о нас, о тех, кто далек от этого мира, и в то же время связан с ним крепче многих». Я прищурился. «Алрик Вандергард. Восходящий. Титул. Хейр. Ранг. Бронза. Содержит звездную кровь». «Ты восходящий?» «Именно», – кивнул он. «Как и вы, офицер». Я почувствовал легкий холодок по спине. Восходящие были редкостью, и встретить одного из них среди мятежников было неожиданно. «И что тебе нужно от меня?» «Вы идете на войну. Предлагаю объединить усилия. Я и мой отряд поможем». «Объединиться с мятежниками?» – усмехнулся я. «Не думаю, что наши цели совпадают». «Мы не мятежники, офицер», – заметил он. «А строго наоборот. Когда в городе вспыхнул бунт, мы с товарищами эвакуировали семьи и ушли. Мы – мефрифорские лоялисты». «И каким образом ты хочешь помочь легиону?» «Вы, как командующий отрядом, имеете право нас мобилизовать и использовать в качестве ауксилариев». Я задумался. Его предложение было заманчивым, но в нем меня настораживало, что я должен буду пустить в расположение 200 вооруженных бойцов. «Ты готов принести звездную клятву?» Алрик вздохнул. «Хотелось бы избежать этого, но да, я готов». Я посмотрел ему прямо в глаза. «Ценю твою готовность, но легионеры рассчитывают на меня, и я не предам их, пустив в лагерь 200 вооруженных головорезов. Твои люди также должны будут принести звездную клятву». Он кивнул, будто ожидая такого ответа. «Понимаю, офицер, но я должен с ними это обсудить». Алрик повернулся и пошел обратно к своему отряду. «Скоро увидимся, Кир из небесных людей», – бросил он через плечо. Я стоял неподвижно, наблюдая, как он удаляется. В голове роились мысли. Почему именно сейчас? И откуда он так много знает обо мне? Хотя с последним вопросом, видимо, все просто. Если они горожане, то, скорее всего, у них в Мифрифоре есть информатор. Я уже успел там засветиться. Потом он увидел мой статус, как я его, и сложил 2 и 2. Вернувшись к своим, я коротко объяснил ситуацию. «Они не будут атаковать?» – спросил Броган. «Не думаю. По крайней мере, не сейчас. Но будьте начеку». «Этот Алрик, вы ему не доверяете?» – вновь штаб-сержант задал вопрос. «Нет, я никому не доверяю. Однако в его словах есть доля смысла». Мы наблюдали, как кавалеристы постепенно отступили от наших позиций на несколько километров в пустыню, но остались на виду. «Думал, что они уйдут», – заметил ворчливо Броган. «Похоже, это еще не конец», – вздохнул я. «Сейчас они будут решать, приносить мне звездную клятву или нет». Я почувствовал, как внутри нарастает беспокойство. Встреча с Алриком оставила больше вопросов, чем ответов. Кто он такой на самом деле? И что за игру он ведет? Мы остались на своих позициях, наблюдая за кавалеристами. Не знаю, как остальные, но я пытался собрать мысли в кучу. Встреча с Алриком оставила не неприятный, а именно странный осадок. Его спокойствие и уверенность вызывало не только уважение, но и какие-то невнятные и не до конца оформленные сомнения. Я обошел лагерь, где легионеры уже занимались повседневными делами и укрепляли наши позиции. «Что будете делать, офицер?» – спросил Броган, подходя ко мне. На его жестком, словно подметка, лице не было и тени беспокойства. «Ждать», – ответил я, проводя рукой по пыльному шлему. «Если они решат принести звездную клятву, то пусть приходят. Если нет, будем действовать по обстоятельствам, как и всегда». Броган нахмурился. Его взгляд скользнул в сторону кавалеристов. «Мне это не нравится. Они могут готовить нападение». Я кивнул, поглаживая ухо, который притих у меня на плече. «Согласен. Усильте наблюдение, особенно пулеметчикам быть начеку. Прикажите менять их каждые 2 часа». «Считайте, уже выполнено, офицер», – коротко ответил он и отправился выполнять приказ. Вскоре до нас донесся гул голосов и отдаленные крики. Я заметил суету в стане кавалеристов. Кажется, там начался спор. Затем раздалось несколько винтовочных и револьверных выстрелов, эхом пронесшихся по пустыне. «Сдается мне, у них там не все гладко», – веско заметил подошедший, поющий в песках, держа свою винтовку на сгибе локтя. На лице разведчика не дрогнул ни единый мускул. «Посмотрим, как они решат свои проблемы», – ответил я, не сводя глаз с далеких силуэтов. Спустя некоторое время к нашему лагерю направилась первая группа кавалеристов. 10 человек во главе с совсем юным парнем с решительным взглядом и перевязанной рукой. Они спешились перед передовыми постами и, подняв руки, приблизились. «Мы пришли принести звездную клятву, как вы требовали, офицер», – громко заявил юноша, стараясь выглядеть уверенно, хотя в голосе проскальзывало напряжение. Я шагнул им навстречу, чувствуя, как ладонь непроизвольно тянется лечь на рукоять десницы. Легионеры настороженно держали оружие, готовые в любой момент открыть огонь. «Хорошо», – сказал я, стараясь говорить твердо. «Проходите по одному. Клятва персональная, и каждый должен произнести ее сам». Процесс был медленным и выматывающим. Из-за жары в основном каждый кавалерист подходил ко мне, повторял слова звездной клятвы, глядя прямо в глаза. Я искал признаки лжи или обмана, но видел лишь усталость, решимость, неуверенность и другие человеческие эмоции. Обостренные чувства, в том числе ментальные, помалкивали. Да, обычные люди не подвергались наказаниям наблюдателя за несоблюдение условий клятвы, но и пустым звуком она не была, а являлась чем-то вроде присяги на Библии.